Матерь Агни-йоги. Испытание сверхсил не дается. Если дается, то только по силам. Значит, силу надо признать. Не пройти невозможно, ибо вспять пути нет. Надо претерпеть и выдержать надо, и не только за себя, но и за близких. За близких труднее, так как и их надо поддержать, то есть дать часть своей силы. А дать можно, если иметь, то есть если признать эту силу.